Сонет 98. Нас разлучил апрель, цветущий, бурный. Все оживил он веянием своим. В ночи звезда тяжелая Сатурна смеялась и плясала вместе с ним. Но гомон птицы, запахи и краски бесчисленных цветов не помогли рождению моей весенней сказки. Не рвал я пестрых первенцев земли. Раскрывшиеся чаши снежных лилий, пурпурных роз, душистый первый цвет, напоминая, мне не заменили ланит и уст, которым равных нет. Была зима во мне, а блеск весенний мне показался тенью милой тени.